Глава 6. База наблюдения мира Белрос. На спутнике рядом с планетой. Оставшись на некоторое время в относительном одиночестве, Басур начал размышлять о немного странном условии, которое ему высказал старейшина поселения разумных. Но все его мысли и размышления по данному вопросу остановил появившийся с докладом Сабур. «Командир, оба наших гостя размещены. Предоставленные комнаты для отдыха и сна им очень понравились. В данный момент оба гостя уже спят. Все наши датчики, установленные в мебели выделенных комнат, непрерывно снимают показания их здоровья и психологического состояния. Вот только у меня есть сомнения в том, что у наших гостей есть интересные знания, пригодные для достойного обмена». «Хорошо. Я понял тебя, Сабур. Скажи, есть какие-нибудь новости относительно того, когда и кто на меня воздействовал неизвестным излучением?» «Я все выяснил, командир. Правда, для получения полного ответа мне пришлось поднимать данные ваших обследований в медицинском модуле, а также всю сопутствующую информацию с наших внешних датчиков на планете за последние 5 с лишним циклов. «Поясни. Почему именно эти старые данные моих обследований тебе вдруг понадобились?» «Командир, вы хорошо помните ту маленькую девочку из поселения на планете, которую нам пришлось усыпить на краю болота?» «Конечно. Конечно, я прекрасно запомнил тот случай. Ты тогда использовал ментальные излучатели для погружения разумной в состояние наведенного сна. Судя по настойчивому акцентированию на этом случае с девочкой, именно она как-то связана с неизвестным излучением. Я прав?» «Вы, как всегда, правы, командир. И совершенно верно сделали вывод, что та девочка имела прямое отношение к негативному воздействию на вас. Именно от нее вы получили первичное воздействие неизвестным излучением». «Этого не может быть, Сабур. Скорее всего, тут ты ошибаешься. Я предельно внимательно осматривал ту спящую маленькую девочку. Никаких технических устройств или излучателей у нее при себе не было». «Не буду спорить с вашим утверждением, командир. Но все дело в том, что та маленькая девочка сама по себе являлась хорошим источником неизвестного излучения. Это подтвердили данные, полученные после дистанционной биодиагностики и ментального сканирования с наших внешних датчиков. Поэтому никакие технические устройства или излучатели ей были абсолютно не нужны». «Поясни». «Когда эта маленькая девочка шла вдоль болота, она была очень сильно напугана. Скорее всего, на нее так подействовали местные легенды об обитающих посреди болота различных агрессивных формах жизни. Поэтому она создала и наложила на свое биополе один необычный защитный пси-конструкт. В массиве образов общения местного языка, который вы мне недавно предоставили, мне удалось найти его словесное обозначение. Данный пси-конструкт у местных разумных имеет довольно странное название – «Оберешь от нечисти». Как я понял, он применяется в повседневной жизни местных разумных для защиты от всего враждебного и пугающего. Когда вы стали осматривать уснувшую девочку, ее биополе восприняло вас как неизвестную и, возможно, враждебную форму жизни, в результате чего защитный пси-конструкт отпечатался в вашей ауре, чтобы начать разрушение вашего организма». «Погоди, Сабур. После осмотра девочки я вернулся на базу и сразу прошел обследование в медицинском модуле. Никаких негативных последствий от этого защитного пси-конструкта наше диагностическое оборудование не зафиксировало. Да и все последующие медицинские проверки на протяжении 5 циклов тоже ничего не выявили. Как ты это можешь объяснить?» «Все очень просто, командир. У той спящей маленькой девочки была довольно слаборазвитая энергетика из-за ее слишком малого возраста. Поэтому мощности неизвестного излучения хватило только лишь на саму передачу вам общей структуры самого пси-конструкта. 5 циклов назад диагностическое оборудование нашего медицинского модуля не выявило никакой угрозы вашему здоровью, так как пси-конструкт, лишенный необходимой энергии, был абсолютно нейтрален и не представлял для вас никакой опасности. Так бы и дальше продолжалось, но все изменилось во время вашего последнего посещения поверхности планеты. Когда вы на лесной поляне делали копирование матрицы языка с двух спящих разумных, защитный псиконструкт, зафиксированный в вашей ауре, неожиданно стал получать необходимые объемы неизвестного излучения. Получив достаточное количество энергии, данный психконструкт немедленно активировался, после чего началось постепенное разрушение не только вашей ауры, но и различных органов вашего тела. А когда к нам в гости пожаловал Демид, то его естественное излучение тела дало ускорение всем процессам, заложенным в полученном вами ранее психконструкте. Ты хочешь сказать, Сабур, что необычное излучение, исходящее от Демида и жителей его поселения, формирующее возможность создания слоев новой реальности на данной планете, а также неизвестное излучение той маленькой девочки, способное разрушить жизненную структуру разумного существа, имеют в своей основе один и тот же вид неизвестной нам энергии? Совершенно верно, командир. Исходя из тех данных, что мною получены при выявлении обстоятельств негативного воздействия на вас, можно сделать однозначный вывод. Местные разумные из таежного поселения, где сейчас проживает Демид и его дед, и та маленькая девочка, издревле умеют использовать данный вид энергии, как для созидательных процессов, так и для разрушительных. А что в данный момент происходит с психонструктом, что был прописан в моей ауре? Ведь, как я понимаю, оба наших гостя из поселения сами по себе являются природными источниками довольно мощного необычного излучения. С вами сейчас уже ничего не происходит, командир, так как чужеродный псиконструкт был удален из вашей ауры во время прохождения вами полного курса восстановительных процедур в медицинском модуле, так что упадка жизненных сил у вас больше не будет. Я понял тебя, Сабур. Скажи, у нас собрана большая база данных по псиконструктам. У нас вообще нет и никогда не было такой базы данных. В мирах нашей Вселенной никогда не использовались подобные псиконструкты. Ваш разумный вид во все времена существования мира Белрос пользовался исключительно бытовым пси-оперированием. И только в особо крайних случаях применялось пси-воздействие на других разумных существ в качестве вынужденной защиты для сохранения жизни. С действующим псиконструктом мы столкнулись впервые на этой планете. Выяснилось это только сейчас, после расследования причин резкого ухудшения вашего здоровья. Именно ваш внезапный упадок жизненных сил, а также данные последующего полного медицинского обследования, помогли нам случайно узнать о существовании этого единичного псиконструкта и принципах его воздействия на остальных живых существ. Как ты думаешь? Нашим гостям известно что-нибудь о других псиконструктах? Думаю, что им это достаточно хорошо известно. Ведь ту маленькую девочку кто-то научил использовать данный защитный псиконструкт в повседневной жизни, а обучить ее мог только кто-то из разумных более старших поколений. Ну вот, Сабур, видишь, как хорошо все складывается. А ты поначалу сомневался в том, что у наших гостей имеются интересные знания, пригодные для достойного обмена. Когда Всеволод Доброславич со своим внуком Демидом проснутся и покушают, необходимо будет основательно поговорить с ними обо всех защитных псиконструктах. Не думаю, что они используют только один этот способ псизащиты. Как вы думаете, командир, у местных разумных может быть в наличии еще какое-нибудь неизвестное для нас знание? Кто знает, что у местных еще может быть. Мы ведь в основном наблюдаем за техническим и технологическим развитием разумных в различных мирах этой вселенной. Но все дело в том, что самые совершенные технологии не всегда играют определяющую роль в развитии разумного общества. Технические устройства должны лишь помогать развитию мыслительных процессов, а не подменять его, делая самих разумных существ полностью зависимыми от какой-либо созданной ими техники. Но ведь без необходимых технических устройств быстрого развития разумного общества может не произойти. Ведь благодаря различным совершенным технологиям мир Белрос освоился в многочисленных мирах своей родной вселенной, а затем в поисках знания смог попасть в эту вселенную. Да что там говорить, даже вам, командир, чтобы попасть в один из слоев реальности на данной планете, приходится пользоваться портальными установками. Если бы не совершенные технические разработки, мир Белрос никогда бы не смог доставить в иную вселенную нашу базу наблюдения и расположить ее на спутнике возле этой планеты. Разве я не прав? В твоих доводах есть определенный смысл, Сабур. Но все дело в том, что нам однажды довелось наблюдать за одним видом разумных, освоивших не только свою звездную систему, но и десятки ближайших к ним. При этом данный разумный вид вообще был далек от использования каких-либо технических устройств. Развитие этого необычного разумного сообщества опиралось только на совершенствование различных своих психоментальных способностей и на освоение энергии окружающего пространства. Командир, а как же тогда эти разумные перемещались с планеты на планету, как в своей звездной системе, так и на планеты в других системах? Ты мне можешь не поверить, Сабур, но они перемещались при помощи мысли, используя энергии окружающего пространства. Они, так же как и мы, любили наблюдать за развитием жизни на различных планетах, даже не допуская мысли как-то повлиять на естественный ход событий. У них даже не было таких понятий, как уничтожить или захватить. Все, что нужно для жизни, им давала природа родного мира. Они никогда не строили свои города и поселения, поэтому каждый род разумных селился там, где им больше всего нравилось. Их дома и жилища выращивались из необычных семян, словно деревья, создавая неповторимый внешний вид и внутреннее убранство. Делалось все это довольно быстро, при помощи изначально заложенной в семя мыслеформы и доступных энергий окружающего пространства. При этом выращенные разумными существами дома и жилища довольно гармонично вписывались в окружающую природную среду и совсем не выглядели чужеродными. А чем эти разумные питались? Тем, что давала им природа родного мира. Ягодами, орехами, фруктами и овощами. На той планете ведь были не сплошные леса. Между ними, гармоничными островками, росли прекрасные фруктовые сады. Как правило, все сады находились возле рек и озер с кристально чистой водой. За все время нахождения нашей команды в том мире мы ни разу не видели никаких крупных животных или птиц в небе. Поэтому нам неизвестно, употребляют ли они в пищу мясо и рыбу, или же нет. Вам приходилось с ними общаться, командир? К моему глубокому сожалению, Сабур, нормального взаимовыгодного общения с этими разумными у нашей команды не получилось. В повседневной жизни для общения между собой эти необычные разумные использовали только мысли-речь, а голосовую речь они использовали лишь для воспитания своего потомства. Из-за того, что массивы образов общения наших миров очень сильно различались, нам так и не удалось достичь с ними полного взаимопонимания. Они вообще никак не отреагировали на размещение нами большой космической базы на орбите возле их центральной планеты и к установке наших портальных площадок на поверхности. Эти необычные разумные никоим образом не препятствовали нам в наблюдении за их повседневной жизнью, но сами первыми на прямой контакт с нами не шли, за исключением момента, когда мы только прибыли в их мир. Мы пробыли в том необычном мире больше 50 циклов, после чего отправились в дальнейший путь на поиски новых знаний. Наш долгий полет закончился, когда мы прибыли в эту систему. Ты сам прекрасно помнишь, что мы тут застали боевые действия нескольких космических флотов, драктов и иных пришлых против местных разумных. Ведь именно дракты впоследствии уничтожили наш космический корабль и всю мою команду. Вы до сих пор переживаете гибель своего корабля и невозможность увидеть новые миры? Знаешь, Сабур, несмотря на потерю корабля и всей своей команды, я все же рад, что мы в конечном итоге оказались именно здесь, в этом вечно сражающемся за свое существование мире. Разумные существа с этой планеты, какому бы виду или расе они ни принадлежали, еще способны удивлять и поражает меня своими необычными, накопленными знаниями, а также изумительной способностью выживать в любых условиях, даже порою совершенно невыносимых. А что вы хотите предложить им взамен, командир, за все ими накопленные древние знания? Все, что они сами попросят.